Глава 38. «Натали, то, о чем ты просишь, это опасно». Новыч сверлил меня суровым взглядом серо-голубых глаз. Он сидел за своим рабочим столом, положив руки с переплетенными пальцами перед собой. Я занимала стул напротив, расслабленно откинувшись на его спинку и закинув одну ногу на другую. Неодобрение начальника меня не пугало. Я слишком долго шла к своей цели, чтобы хоть к кому-то прислушаться. «Хьюго, единственная причина, по которой я прошу, а не приказываю, это мое уважение к вам», — сообщила честно, чуть улыбнувшись. Мое расследование подошло к финалу, и я потребовала для его завершения первый уровень приоритетности. Обратилась к Фоксу, просто позвонила и поставила перед фактом того, что либо приказ пройдет через него, либо я пойду по другим командующим. Само собой возникнут вопросы, почему это решается не куратором, а обходными маршрутами. Об этом я тоже сообщила и получила повышение приоритетности меньше, чем за 15 минут. Оставалась подготовительная работа. Роспуск моего маленького отряда, создание ловушки и путей подведения к ней. Начальникам остальных отделов я просто приказала дать мне доступ к их служебной почте. С Новычем разговаривала иначе и ожидаемо напоролась на попытку отговорить. Но мою решимость не сломить, Шакс причинил мне слишком много боли. «Мне стоит собой гордиться?» Новыч не скрывал сарказма в голосе. «Натали, такие операции проводятся командами. Тебя должны страховать». «Мне не нужна страховка. Мне нужно время наедине со шпионами, и вы мне его обеспечите». Я неспешно поднялась со стула, повесила сумку на плечо. «Письмо на вашей почте. Инструкция там же». «Кто еще знает об операции?» Догнали меня его слова, когда я приблизилась к двери. «Только вы». «Потому что доверяю. Крис тоже узнает, когда я отправлюсь на миссию, но без деталей, иначе он решит мне помешать». «И будет прав», — хмыкнула Лилит. «И ты не смей мне мешать», — в очередной раз напомнила ей я. «Натали, твое вмешательство подставит меня под удар». «Это запрещенный прием», — прошелестела она и отстранилась. Последний этап подготовки был завершен, и я покинула здание штаб-квартиры. Отправилась к себе в женское общежитие. Там переоделась, снова тщательно проверила оборудование и после покинула квартиру, спешно стараясь не смотреть в зеркало. Знала, что мне не понравится собственное отражение. Оставалось последнее. Я добралась до порталов, а там отправила заранее подготовленное сообщение Крису. Объяснила ситуацию, просила не волноваться. В отличие от Новыча, была уверена, что предусмотрела все возможные варианты. А страх встречи с Шаксом затолкала далеко в подсознание. Сомнениям нет места на этом пути. «Натали», — вновь позвала Лилит. «Нет», — оборвала ее жестко. Открывшийся портал рассеял тьму помещения. Страж вошел в комнату, настороженно оглядываясь. Арне Краус, спецотряд разведки. Последний из списка. Новыч выполнил мою просьбу. Дверь закрылась, погружая помещение в полутьму. Я активировала барьер ИМП, перекрывая связь с резервом. Мелькнул щелчок затвора пистолета. Дротик со снотворным ударил в шею стража. Он моментально вырвал его, разворачиваясь ко мне, замерший в темном дверном проеме. Следом я выстрелила из шокера. Было бы глупо вступать в рукопашную, страж повалился на пол. Выпустив еще дротик, я приблизилась. Действовала быстро и четко. Забрала энергию, перевернула, сковала руки наручниками, обыскала и только потом взвалила бессознательного мужчину на плечо и понесла в соседнее помещение. Место не самое презентабельное. Некогда это был санаторий на берегу озера. Сейчас же лишь полуразрушенное здание. Далеко до городов, здесь никто не почувствует всплески энергии, если барьеры ИМП будут деактивированы. Сбежать не так просто. И, конечно же, это место, указанное в ориентировке, не вызовет вопросов. И демоны, и архангелы любят использовать подобные заброшенные здания для временных убежищ. Стоило войти в помещение, как ко мне устремились взгляды двух пар глаз. Третий был еще без сознания. Мужчины сидели скованными на металлических стульях, надежно вмонтированных в пол. Особо не дергались, успели осознать бессмысленность попыток. Смотрели зло, настороженно и без страха. Наверное, они давно избавились от этого чувства, живя в постоянном риске разоблачения. Проигнорировав их взгляды, я отнесла последнего подозреваемого к стулу и педантично приковала его. «Что дальше, Лэнг?» — задал вопрос Лукас Флейм из спецотряда зачистки. В его причастность не хотела верить до последнего. Мы столько раз тренировались в паре. «Я буду задавать вопросы». Впервые в мыслях мелькнули эмоции. Вспомнился устроенный Крисом допрос. Возможно, и эта фраза навеяна работой. Не хочу об этом думать. «Мне нужен Шакс». Открыв банку с нашатырём, я поднесла ее к лицу Арне, а потом навестила соседа. Мужчины вздрогнули, начиная приходить в сознание. «А если нам неизвестны ответы?» — мрачно осведомился Лукас. Даже не пытался играть свою прошлую роль, остальные молчали. Мелькнул испуг. Вдруг я ошиблась? Вдруг Шакса здесь нет, и они не знают, где его искать? Легче ответить, чем убеждать меня в своей неосведомленности. Подойдя к столику, я отбросила с него ткань, демонстрируя набор инструментов. «Ну, коллеги, кто дольше продержится?» Зло усмехнулся Лукас, взглянув на соседей. «Обычно я начинаю с рук». Подхватив шило, направилась к нему. «Я ищу Шакса. Для начала надо продемонстрировать серьезность намерений». «Натали, ты не...» — позвала Лилит. «Не сейчас». Я нервно потушила о пол окурок. Пятый за последние полчаса. Но сигареты не помогали. Вряд ли вообще что-то могло помочь. Я проиграла. Шакса не было среди демонов. Они лишь слышали о нем, но не знали, под какой личиной он скрывается. Шпионскую сеть демонов организовали грамотно. Агенты были не в курсе личностей других подселенцев. Тот, кто занимался их внедрением, знал свое дело. Будь это фильм или книга, можно было бы со стороны восхититься организованностью демонов. Но это моя жизнь, которая уперлась в тупик. Я не знала, что делать дальше. Ориентиры исчезли. Внутренний компас вышел из строя. Все силы, все свои стремления я направляла на поиски Шакса. А теперь оказалось, что мои старания напрасны. Нет, я нашла шпионов, но не того, кто мне так нужен. Шакс победил, а я изменилась на этом пути. Раньше я уверяла себя, что цель важнее, что потом можно будет просто перелистнуть эту страницу, забыв как развеивающийся сон. Но реальность оказалась такова, что я больше не помнила себя прошлую, не помнила тех принципов, что удерживали от шагов уже совершенных. Крис оказался прав. Фокс сломал меня, позволив собрать новую версию себя. Жестокую, хладнокровную, лишенную прежних моральных принципов. Дверь портала открылась. Резко выпрямившись, я заставила себя подняться. В комнату вошли еще трое стражей синего статуса. Следом за ними — Фокс. И последним был Крис. Голубые глаза чуть расширились в изумлении. Какой он увидел меня сейчас? Я сообщила Фоксу о том, что нужно забрать задержанных, и он предпочел привлечь моего жениха. Или Крис сам вызвался. Ведь знал, что наступил итоговый момент расследования. Хотя какая теперь разница? Все уже произошло, и нет пути назад. Этот день морально выпотрошил, не оставив в душе ни единой светлой эмоции. «Где они?» — деловито уточнил у меня Оливер. «В соседней комнате». Я развернулась и двинулась к проходу первой. Демоны были без сознания. В воздухе стоял сладковатый запах крови и страха. Я прошла к столику с инструментами и вытянула из внутреннего ящика личные дела задержанных. Подготовилась досконально, даже отчет написала заранее. Только не смогла морально подготовиться к концу. Наверное, это и невозможно. Оливер мельком просмотрел личные дела. «Это ты правильно. По лицам и не узнать», — хмыкнул он, принимая папки. «Смотрю, ты начала снимать кожу». Мы встретились с ним взглядами. И на мгновение в графитовой глубине мелькнуло удовлетворение. Я оказалась прилежной ученицей. Ненависть обожгла нутро. К Фоксу, к Шаксу, к себе самой. После этого они и запели. Голос хрипел, я прокашлялась, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость спокойствия. Пусть и ненавидела себя, но понимала, что пришла к этому моменту сама, сознательно и самонадеянно. Я не привыкла жалеть о своих поступках, зато научилась мириться с последствиями своих решений. «Пакуйте их», — приказал Фокс. «Хорошая работа, Лэнг», — бросил он. «Знаю». Я обернулась к Крису. Ледяная невозмутимость развеялась, когда мы встретились взглядами. Его растерянность была физически ощутима. Он отвернулся, словно пытаясь скрыть от меня свои чувства. Я направилась на выход, мое участие не требовалось. «Лэнг, ты куда?» — позвал Фокс. Он явно не был со мной согласен. Я посмотрела на него так, что он вскинул руки, больше не пытаясь меня задерживать. «Жду твоего отчета». «Он уже у тебя». Больше не оборачиваясь, я покинула пропахшую кровью комнату. Вышла через портал в коридоре административного здания и замерла по его центру, не понимая, что делать дальше. Куда податься? В чем найти успокоение? Я не знала, но решила первым делом избавиться от пропитанной кровью одежды. Потому почти побежала в свою квартиру. Там я долго стояла под тугими строями душа, пытаясь отогреть покрытую слоем льда душу. Но ничего не помогало и вряд ли поможет. Ведь я столько шла к этому моменту, стольким жертвовала. Боже, ко всем ссорам с Крисом косвенно привели поиски Шакса. И вот конец. Проигрыш. Шакс по-прежнему где-то рядом, а у меня больше нет сил его искать. Как и желания. Мне бы стоило вернуться в квартиру Криса, но я не представляла, как снова посмотрю в его глаза после того, что он увидел. Но и сидеть у себя не могла. Мне нужно было сбросить эмоции, хоть как-то выплеснуть из себя боль поражения. Потому, споро переодевшись, я схватила спортивную сумку и покинула женское общежитие. Направилась в тренировочное здание Академии. Знакомые стены навевали чувство ностальгии. Сколько раз я ходила по этому маршруту? Сколько тренировалась у этой самой груши? Сначала тайно, следом потому, что некуда податься, а потом перестала, просто не было времени. Здесь ничего не изменилось. Легкая полутень, если не включать все лампы, ряды груш на надежных цепях, муляжи камер под потолком, дверь тренерской, закрытая. Кирк оставлял помещение открытым только для меня, ведь Академия не располагала женскими раздевалками. Как давно это было? Будто в другой жизни наивной девчонки по имени Натали. Первый удар разнесся звяканьем цепей по пустому помещению. А потом я бросилась на грушу со стервенением. Била беспрерывно, не заботясь о технике, силе ударов, вкладывая в свои боль и разочарование. И цепь не выдержала моего гнева, оборвалась. Груша с глухим стуком рухнула на пол. Но я не могла остановиться. «Ненавижу!» — прокричала яростно, обрушивая удар ноги на лежащий боком снаряд. «Как же я тебя ненавижу, Шакс!» Не знаю, сколько это продолжалось. Я била и кричала, ощущая, как по щекам скользят злые слезы, пока, обессилев, не рухнула на пол. «Шакс, кто же ты? Где же ты?» Позади послышался скрип двери и приглушенные шаги. Я вскинулась, обернувшись через плечо. Что-то не меняется. «Это я», — сообщил Крис, хотя я и так узнала очертания его фигуры. «Не надо». Я отвернулась, быстро стирая слезы со щек. «Не хочу, чтобы ты видел меня такой». «Какой, Натали?» Он не послушал и все равно приблизился. Обошел меня, присел передо мной на колено, упрямо заглядывая в глаза. «Сломанный», — прошептала, не найдя подходящего слова. «А как же и в горе, и в радости?» — горько усмехнулся он. Сердце ёкнуло. Я опустила взгляд и почти мгновенно оказалась в капкане его рук. Он притянул меня к груди, сжал так крепко, что и так прерывистое дыхание оборвалось. «Хватит, Натали, пожалуйста», — зашептал он, с силой проведя ладонью по моим волосам. «Прекрати эти поиски. Посмотри, что они с тобой сделали». «Уже все. Я проиграла». «Может, это и хорошо. Шакса нет, он далеко, он тебе не угрожает». «Я в этом не уверена». «Даже если это не так, то ты прошла свой бой. Дальше я». Он отстранил меня от себя, глядя теперь строго, напористо. «Ты меня не осуждаешь?» «За что?» Кажется, искренне изумился он. «За то, что я сделала». «Нет, Натали». Он качнул головой. «Конечно же, нет». И груз тяжелых дум стал намного легче. Он не уходит, он принимает меня такой, сломанный, неправильный. «Ты прекратишь поиски», — бескомпромиссно потребовал он. «Хорошо», — согласно кивнула я, и в голубых глазах зажегся огонь облегчения. «И работу с Фоксом тоже». «Там сложнее», — напомнила я. «Мы знаем, как решить эту проблему». Ладонь Криса вновь прошлась по моим волосам. Нежно, успокаивающе, даря мне столь необходимое сейчас тепло. «Ты перестанешь пить таблетки. Подаришь мне такую же маленькую упрямицу, как ты сама». «А вдруг мальчик?» Я рассмеялась сквозь слезы, уже не злые, а счастливые. «Значит, будем стараться дальше». Голубые глаза мерцали, в их глубине сияли радость и неверие. Поддев пальцами мой подбородок, Крис поцеловал меня, щемяще ласково, осторожно, словно пытаясь подарить мне успокоение. «Ты сегодня не споришь?» Лукаво отметил он, отстраняясь. Его ладони красноречиво легли на мои ягодицы. «А...» «Лимит согласия на сегодня исчерпан», — сразу возразила я, на что он громко рассмеялся. А потом подскочил с пола, подбросил меня на руках и снова поцеловал. Искристо радостно, благодарно. «Нужно скорее вернуться в квартиру», — заявил он, буквально рванув в сторону выхода. «А мои вещи? К чему такая спешка?» Удивилась я, поняв, что окончательно выплыла из того омута отчаяния, в который сама себя загнала. «Мне есть куда стремиться. А поиски Шакса только мешали на этом пути». «Как же!» — удивился он с хитринкой в лазурном взгляде. «Репетировать зачатие?» Опешив на мгновение, я громко рассмеялась. «Люблю тебя, Натали», — произнес он уже тише, серьезнее. «Спасибо», — прошептала, хоть и понимала, что не это говорят после признаний. Но именно так я сейчас чувствовала. Он принимал меня такой, какая я есть, неправильный, потому что действительно любил и сам был таким. «Детская выполнена в универсальном цвете, если вы решите не менять обстановку». Риэлтор светло улыбнулась, открывая перед нами дверь в обширную светлую комнату с милыми салатовыми обоями. Рука Криса легла на мои плечи. Он провел меня в помещение. Солнечный свет скользнул по его безмятежному лицу, на котором играла легкая полуулыбка. Проще смотреть на него. Он вообще последние недели пребывал в прекрасном расположении духа. Когда я ощущала себя выброшенной на берег рыбой. Оказалось, я не просто разучилась отдыхать. Месяцы работы под началом Фокса отучили меня от обычной жизни. Приходилось формировать новые привычки, сталкиваться с прорвой свободного времени, которое необходимо на что-то тратить. Из старого остались только учеба и тренировки. Правда, сейчас стало намного меньше пар. Усилия студентов сосредоточились на физической подготовке и выпускных работах. Без поисков Шакса приходилось учиться жить заново. Ладно, хоть были близкие и друзья, были съемки и был Крис. Правда, его-то как раз работа кидала по миру постоянно. Когда я отошла от оперативных дел, сначала в связи с внеочередным отпуском, а сейчас на фоне фальшивых проблем со здоровьем, правда, думается, мне скоро командование взорвется. Вчера не выдержал Найтвилл, позвонил и справился о моем самочувствии, чего с ним никогда не бывало. Зато, как ни странно, Фокс меня не дергал. Я лелеяла надежду на то, что он отступил от своих призрачных планов. Все же тот поцелуй в кабинете был ударом и по нему, показавшим, насколько сильно его желание. Думаю, для человека, привыкшего досконально контролировать свою жизнь, это повод задуматься. С нашей работой нельзя допускать факторы, способные вывести из душевного равновесия. «Розетки защищены, как и окна». Энджи продолжала рекламную кампанию, пока я рассеянно оглядывалась. Эта комната чуть меньше квартиры Криса, что уж говорить про остальные помещения. «Вторая детская по соседству, и между ними даже есть переход. Дети такое любят». Она указала в угол, где в стене был создан узкий проход в соседнюю комнату. «Энджи, можно мы останемся наедине?» — прервал ее Крис. «Безусловно». Взглянув на меня с еле заметным недовольством, она двинулась на выход. «С моей легкой руки было забраковано уже десяток квартир. Чувствую, нам скоро понадобится искать нового агента по недвижимости». «Что на этот раз не нравится?» Крис развернул меня к себе за плечи. В отличие от Энджи, он был расслаблен. Эта суета с покупкой квартиры ему нравилась, чего я не могла сказать о себе. «Слишком большая. И две детские. Зачем так много?» «Всегда можно оборудовать вторую комнату под что-то другое». Пожал он плечами, не находя в высказанных мной сомнениях проблемы. «И вдруг мальчик?» Он хитро улыбнулся, а мне окончательно стало не по себе. Я дала согласие на фоне сложной ситуации, и сейчас возникали логичные сомнения. На данный момент в нашей паре царит идиллия, но к горлу снова подкрадывается ощущение грядущего взрыва. И даже если его не возникнет, я не скоро избавлюсь от этого чувства рядом с Крисом. Потому что гладко у нас не бывало никогда. Придется долго работать, чтобы избавиться от ощущения ожидания беды. Даже не представляю, насколько долго, потому что осадок последней моей попытки в расставании еще не развеялся. Крис меня не отпустил, в буквальном смысле. Снова применил силу, потому что теперь для него это норма, потому что я раз ему уже позволила. Но, скорее всего, нет никакой проблемы, и это разыгралась моя мнительность на фоне огромного количества свободного времени. Больше часов на раздумье прибавляет душевных проблем и дают простор для творчества. Возможно, беременность действительно станет новым и самым счастливым жизненным этапом. У Криса исчезнут поводы для ревности. В конце концов, все наши размолвки происходили на ее фоне. И он действительно хочет ребенка. Я тоже хочу, но больше боюсь. Еще помню, насколько больно терять свое дитя. Зато Лилит уже перебирала имена для будущего малыша и мечтала о тройне, лишь бы не накликала. «Что плохого? Тройное счастье, и сразу отстреляешься?» — счастливо пропела она. «Может, теперь мне оставлять вас с Крисом наедине?» Она фыркнула, но ничего не ответила. «Натали, я же не тороплю, если сомневаешься». «А кто постоянно репетирует зачатие?» Я насмешливо вздернула брови, ожидая его ответа. «Я просто счастлив с тобой». Нисколько не смутился он по поводу активности на сексуальном фронте. Без близости не обходилось даже во время месячных. И никакой альтернативы, только классика. Впрочем, по этому поводу грех жаловаться. Мой мужчина хочет меня, а я хочу его, независимо от душевного состояния. «Мы успеем сегодня и в следующую квартиру». Он сверился со временем на наручных часах. «Но придется там обкатать спальню». Он так порочно улыбнулся, что у меня сбилось дыхание. «Там же нет мебели», — возразила я, воспроизведя в мыслях снимки, присланные вчера Энджи. «Зато там есть широкие подоконники». Подмигнув, Крис потянул меня на выход. И теперь я переживала о том, шутит он или придется краснеть перед Энджи. Как выяснилось, он почти не шутил. Крис действительно зажал меня в спальне, где долго и с упоением целовал. На фоне душевного подъема я дала согласие на квартиру. Тем более она действительно была хороша. Просторная, но не огромная и только с одной детской. А вечером я осталась предоставленной самой себе. Думала отправиться на тренировку спецотряда, все же старалась не терять форму. Но тут мне на голову свалилась расстроенная жница. «Это я!» — буркнула Китти, врываясь в комнату. И пусть сама на меня вечно ругалась, но не стала себя утруждать предупреждением о визите. Между прочим, если бы не задание, мы бы с Крисом вполне могли в этот момент валяться в кровати, репетировать. «Что случилось?» Я оторвалась от просмотра сводок, разглядывая сестренку. Она отбросила с головы капюшон, демонстрируя беспорядок на голове, опухшие веки и темные подтеки туши на щеках. Похоже, попытка возобновления отношений с Джейсом провалилась. «Все мужики — сволочи! Будем отмечать мое прозрение!» — заявила она, демонстрируя мне початую бутылку текилы. «Не все», — возразила я на автомате. «Почти все», — — хохотнула Лилит, «но кто-то хорошо шифруется». «Поэтому ты сидишь одна выходной?» Китти прошла к барной стойке, поставила передо мной бутылку, а сама ринулась на поиски рюмок. «Крис на задании?» «А тебя заставляют уволиться», — парировала она. «Не сволочь!» «Прекрати!» — поморщилась я, ведь понимала, что сестра расстроена и уже выпила. «Скоро будешь махать ножом только у плиты с пузом!» Она, наконец, нашла вожделенное и вернулась ко мне. Сомнения по поводу того, стоит ли пить, развеялись с ее фразой. Я сама открутила крышку бутылки и разлила текилу по рюмкам. По крайней мере, сегодня есть куда отправить свободное время. «Тут слишком тихо», — пьяно заявила Китти, когда мы ополовинили бутылку. «Хочешь громко?» — протянула я, оценивая взглядом содержимое холодильника. «Надо бы поесть, а то завтра будет очень плохо». «Пошли к Магнусу». Она попыталась развернуться, но благополучно слетела со стульчика. «А может, домой?» Предложила я ей не менее пьяно, но уже набирала Крису сообщение. «Хорошо. Может, не будешь пить?» — ответил он сразу. «Я не беременна». Напечатала и отбросила телефон на столешницу. Правда, из-за переписки пропустила момент нашествия сестры на мой гардероб. «Китти, шкаф открывай осторожнее». Я бросилась спасать свою одежду, но не без помощи кривых рук моей сестры она оказалась на полу. «Тебе нужен шкаф побольше», — заключила она, присев, чтобы найти в стопке платье по душе. «Мы этим занимаемся», — рассерженно вздохнув, я к ней присоединилась. Ночь прошла бурно. Мне не скоро удалось оттащить сестру в ее квартиру, а потом уже и себя домой. Не говоря о том, что с непривычки я в несколько раз превысила свою норму, и наутро мне было, мягко говоря, нехорошо. Ладно, хоть Крис не вернулся и не видел, как мой завтрак вылетает в унитаз, а то бы воодушевился. Но беда не приходит одна. Ожил мой служебный телефон. Фокс вызывал меня на заседание совета. «Ты что такая зеленая?» Со смехом поприветствовал меня Виктор, стоило показаться в портальной. Отказаться от участия в совете не вышло. Сегодня предстояло отчитаться за свою последнюю миссию. Странно, что командующие так долго ждали моего явления, но их терпение не вечно. «Вчера перебрала». Не стала я врать. Все утро после получения сообщения от Фокса прошло за попытками привести себя в норму. Даже пришлось обратиться к скорой эпиловой помощи. Но помогало не особо. Правда, мне казалось, макияж поправил дело. Видимо, все дело в остром взгляде бывшего разведчика. «Отдыхаешь?» Он с улыбкой указал мне на чашку кофе. Я отрицательно мотнула головой. Лучше не рисковать. Отстреляюсь на совете и домой. Скоро должен появиться Крис, пусть меня выхаживает. «Можно и так сказать», — кисло улыбнулась я. «Какие слухи ходят?» «Как-то тихо», — пожал он плечами. «Демоны словно затаились. Да и архангелы тоже. Будто все чего-то ждут». Судя по сводкам, так оно и есть. Правда, недавно архангелы пытались дотянуться до шеи Фокса. В итоге ему больше досталось от меня. Пистолет почти случайно вылетел из руки и слегка поправил ему нос. Но нападение было отбито, а он не так уж и громко возмущался. «Странно», — буркнула я, вытянув оживший личный телефон. «Мне написала Китти. Не может до тебя дозвониться. Говорит, ей плохо». Пришло сообщение от Криса. «Я на совете, так что тебе мужественно держать ее волосы, пока она сидит возле унитаза». «А Брайан?» «В командировке». «Чёрт». Усмехнувшись, я помотала головой, но тут же пожалела о резкости движения. Виски прострелила болью. Последние три коктейля были лишними, и зря мы добили текилу. «И еще. Ходят слухи о твоем уходе», — тихо сообщил Виктор. «Хьюго сказал, ты просила не отправлять тебя на задание». «Вообще, это было между нами». Я мимолетно поджала губы в недовольстве, хоть и понимала, что он не обязан молчать об этой просьбе. «Так это правда?» «Я отдыхаю», — нейтрально ответила, отведя взгляд от чересчур внимательных глаз Виктора. «И ведь это не последний скользкий вопрос за день». На 20-м этаже было тихо, Командующие стекались в главный конференц-зал. Я нагнала отца, заметив его у входа. «Мне звонила Китти», — сообщил он, сжав мою ладонь в приветствии. «Я уже сказала ей, что не смогу появиться из-за совета», — откровенно закатила глаза. «Сестренка может вытащить даже с того света, если ей что-то взбрендит. С другой стороны, у нее не так много друзей, а подруг, с которыми можно обсудить парней, нет вообще». Я отправила к ней Криса. Он принесет и пил. «Брайан же в командировке», — кивнул он, не скрывая своего недовольства. «А остальные друзья на учебе. Мне тоже не нравилось, что отец откровенно недолюбливал Криса. С другой стороны, он и не обязан. Мне же выходить за него замуж». Командующие тем временем заняли свои места. На меня посматривали с легким любопытством, все же я не появлялась на заседаниях почти 2 месяца. И села сегодня подальше от Фокса, между отцом и Уитхэмом. В целом собрание проходило как обычно. Подняли заранее заявленные вопросы, я отчиталась по заданию, на которое затребовало повышение приоритета. Как ни странно, никто не пытался меня топить. Вопросы направились по другому руслу. «Ты намерена продолжить расследование?» Найтвилл расслабленно развалился в кресле, но взгляд серых глаз оставался серьезным, даже препарирующим. «Я его завершила». «Но ты искала демона по имени Шакс. Он не найден». Я бросила мимолетный взгляд на Фокса. Протоколы допроса были доступны ему, остальным командующим только по запросу. А сегодня я лишь прошлась по сухим фактам, не вдаваясь в детали. Найтвилл мог сам покопаться, сделать собственные выводы, но возникало ощущение, что этот вопрос навеян с легкой руки Оливера. «Я пришла к выводу, что ошиблась. Шакса нет в штаб-квартире». «Но ты не уверена», — продолжал он. «Расследование завершено», — твердо повторила я. «Результаты меня устроили. Думаю, и командование тоже». «Результаты — да», — согласился Шнайдер. Немец сидел в кресле с прямой спиной и с не менее прямым взглядом. Судя по всему, моего явления ждали слишком долго. «А вот итоги вызывают опасения». «Какие именно?» Отстраненно отозвалась я, поглядывая на бутылку с минералкой. «Ты отказалась от оперативной работы». Фокс развел руками в стороны в ответ на мой предупреждающий взгляд. «Я вымоталась, отдыхаю. Свои обязанности выполняю. На прошлой неделе была доработана новая партия ока». «Тройная партия, чтобы ты и дальше могла отдыхать?» — хмыкнул Найтвилл. «Может, хватит?» Отец приподнялся со своего кресла. «Натали не обязана отчитываться о личных решениях. Она страж специального назначения. И как раз сейчас она игнорирует свои обязанности», — возразил Шнайдер. «Именно из-за особого отношения командования на этом не заостряется внимание. Но пойми нас правильно, Лэнг. Твое поведение вызывает беспокойство». «Я буду оказывать поддержку стражам, независимо от изменений в моей жизни». Старалась говорить ровно, хотя чувствовала себя некомфортно под прицелом взглядов десятка стражей. «Звучит обнадеживающе», — протянул Найтвилл, не скрывая своего скепсиса. «Относительно. Я так понял, нам скоро ждать заявления об уходе в декретный отпуск?» «Я выхожу замуж», — недовольно выдохнула. «Такой вариант вполне возможен. Или я должна отчитываться и о методах контрацепции, которые применяю?» «Ага. Пусть выделяют средства на противозачаточные», — зло бросила Лилит. Командующие не смутились, привыкли к моим выпадам, а еще знали, что если я пошла в наступление через бестактные заявления, им удалось меня разозлить. «Думаю, вопросов по отчету больше нет», — кисло улыбнулся Фокс. Только в серых глазах плескалось раздражение. Обычно он лучше контролирует эмоции. Я обессиленно опустилась в кресло и, наконец, дотянулась до минералки. Меня снова тошнило, только на этот раз от воцарившейся в помещении напряженной атмосферы. Командование было обеспокоено возможной потерей печатницы. Их можно было бы понять, если бы их беспокойство не рисковало вылиться в неприятности. «Лэнг», — обратился ко мне Шнайдер, когда объявили завершение совета. но это остановило начавшиеся сборы. «Какие будут твои действия в случае беременности?» «У меня много врагов», — расплывчато ответила я, виновато разведя ладонями. «Пусть считает, что я не хочу распространяться о своих действиях, хотя, думаю, и так понятно, что мне придется залечь на дно так глубоко, насколько это вообще возможно». «Может, хватит?» Уитхем устало растер переносицу. Натали неоднократно доказывала свою лояльность стражам. «Знаете, подождите все», — громко объявила я, подняв руки. «Раз меня пригласили на заседание, а у меня высокие доступы, хочу вынести на повестку дня еще один мегаважный вопрос». «Какой, Лэнг?» Серые глаза Фокса вспыхнули интересом. «Предлагаю выгнать Уитхема в отпуск». Командующие смешались от неожиданности, раздались смешки. «Натали, нет!» — возмутился бедный командующий, к которому обратились все взгляды. «Согласен!» — отец первым поднял руку. И его примеру последовали все. Только вопросы по отпуску у Уитхема проходили одобрение так единодушно. Терки с ним бывали у многих, но из-за отсутствия личной жизни он часто выручал многих, подменял. Так что все были только рады дать ему передышку. На этой радостной для всех, кроме Уитхема, ноте завершилось очередное собрание совета. «Ты действительно беременна?» Отец утянул меня в свой кабинет, стоило нам покинуть конференц-зал. «Нет, мы вчера с Китти напились. Я бы не стала пить, если бы была беременна». «Но вы планируете?» «Пап, я выхожу замуж. Крис старше меня». «Вот именно. Сколько тебе и сколько ему? Ты торопишься». «Я уже не маленькая. Могу самостоятельно принимать решения». Устало рухнула в кресло напротив его письменного стола. «Не так я планировала провести день». «Эшфорд на тебя давит?» Отец сурово насупил брови. Темно-карие глаза метали молнии. Мне в очередной раз за день стало не по себе. «Пап, ты правда считаешь, что на меня реально надавить?» Я скептически выгнула бровь, но отец не проникся. «Ты торопишься, дорогая», — повторил он. «Может, это самый простой способ уйти? Враги успокоятся. Высшие серафимы относятся к детям с благоговением, они могут закрыть все мстительные планы на мой счет. А стражи будут уверены, что я не переметнусь к врагам». «В этом все дело», — еще сильнее нахмурился он. «Знаешь, мне плохо, я пойду, ладно?» Расстроенно поднялась с кресла. «И Китти надо позвонить, узнать, откачал ли ее Крис». При упоминании имени жениха отец откровенно скривился. Коротко выдохнув, я развернулась и покинула его кабинет, не прощаясь. Мог бы поддержать, в конце концов. Головная боль только усилилась. В квартиру я приползла совершенно разбитой, но хоть тут ждали приятности. Крис возился у плиты. По комнате разливался запах жареного мяса. Портило картинку только то, что он был одет. А за барной стойкой сидела Китти, положив голову на столешницу. «А можно мне еще и пила?» — страдальчески провыла она. «После ужина». Крис с белозубой улыбкой на губах мне подмигнул. «Садись за стол, Натали. Буду кормить своих пьяниц». Фыркнув, я направилась к ним. Хоть дома спокойно. Вот бы так было всегда.